Глава 22. Воздушные замки. Через несколько минут на поляну опустился Хаята. Блестящими глазками-бусинками оглядел травы и листья папоротника. Алиане совсем не понравился его взгляд. Он так смотрел на это священное место, будто не видел в нем ничего особенного. Нелла небрежно опиралась на валун, палочкой счищая пыль с плаща. Алиана укрылась за камнем и подглядывала в щелки между обвившими его лозами. «Где ночной дракон?» — рявкнул мальчишка. «Я его туда отправила», — ведьма показала ему заплату на щите. Хаята наморщил лоб, явно не веря, что ночной дракон, как собачка, последовал за ведьмой, вместо того, чтобы ее изжарить. Алиане самой в это не верилась. «Ну как еще объяснить исчезновение ночного дракона из Ривельского королевства?» Нелла кинула Хаята цветок. Волшебник повертел его в руках, недоуменно разглядывая лепестки с красными кончиками. «Хризантема Катори», — объяснила Нелла. «Она их отваживает». «Верно! Тот же цветок, что Алиана испытала на воронах-каменках!» Хаята округлил глаза. «Блестяще! А она где?» Ведьма покачала головой. «Мачеха не пустила ее на бал. Она осталась дома в гостинице». «Кто же, если не Алиана, летел на том втором драконе?» — нахмурился волшебник. «Это не ты была. И Тайчи не знает кто». «Друг», — сухо сообщила ведьма. «И это не наше дело». «Королевский советник ищет незнакомку в плаще, собирается объявить награду. Я слышал 3 золотых». Алиана чуть не ахнула. 3 золотых? Но нельзя. Если она признается в своем участии, тут же начнутся расспросы. Откуда взялся тот, другой ночной дракон? А она на такие вопросы отвечать не готова. «Ну, придется королевскому советнику Миве еще поискать. У меня рот на замке», — ответила Нелла и добавила, словно только теперь спохватившись. «А что? Пролом в щите, сквозь который вырвался ночной дракон, он еще не закрыт?» «Проклятие!» — Хаята так и подскочил. «Мастер Яман, когда я его последний раз видела, и так был не в духе. Еще немного потянешь, и он поджарит тебя не хуже дракона». Волшебник тихо буркнул что-то и перебросил ей цветок хризантемы. Нелла самым невинным видом его поймала. «А что, у тебя магия иссякла? Могу я зачинить?» «Со мной все в порядке», — прорычал волшебник. Бросив последний взгляд на щит, он тряхнул головой и снова вскочил на метлу. «Увидишь мастера Ямана? Не говори, что дыра до сих пор открыта». «Конечно, конечно», — успокоила Нелла. «Ты уж лети поскорей». Волшебник, коротко попрощавшись, скрылся в небе. Вывалившись из своего укрытия, Алиана радостно выдохнула. «О, ты его убедила! Не без твоей помощи!» Они отошли от валуна и развалились на травке, блаженно расслабившись и перебирая пальцами сладко пахнущие травы и стебельки. «Мы спасли королевство!» — голос Неллы переполняла радость. «Ты спасла!» «Мы вместе спасали!» — возразила верная дружбе Алиана. «Да так оно и было, без ведьмы ей бы не уцелеть!» «Но ты слышала, что сказал Хаята? Точно не захочешь получить награду?» Алиана покачала головой. «Чтобы у меня стали выспрашивать про Каба. Не хочу. Это не стоит всего золота в королевстве». Ведьма пожала ей руку. «А ты для меня стоишь всего золота в королевстве». Они вместе стали смотреть в небо, померкшее от яркого заката до темной синевы. Звезды блестели, как яркая вышивка на ковриках бабушки Мари. И шепот галактик овивал девочек. Вот оно совершенство. Это драгоценная, прекрасная минута, а не бальные затеи, не попытки произвести впечатление на королевского советника, которому верно ночной дракон много нужнее ее. И не список поручений, и не долги. Долгие, тянувшиеся без конца дни, когда Алиана переделывала все дела по гостинице, представились ей пустой, бессмысленной тратой времени. А сейчас, в эту минуту с Неллой, они как будто стерлись. «Если с тобой друг...» Нет времени важнее сейчас. Время. Время. Мне надо возвращаться, — выдохнула Алиана, приподнявшись в траве. Слишком быстро двигалась стрелка на часах будущего. «Хочешь вернуть тебя на бал, селян?» — предложила Нелла. «Право, сама королева должна бы пригласить тебя в Королевскую академию. Ты наверняка придумаешь, чем объяснить свое исчезновение». Это было серьезное искушение. Алиана представила, как вскакивает на метлу и несется вверх по лестницам, беся и ужасая мачеху. Алиана низко склонится перед королевским советником Мивой. И тут провидец провозгласит: «Да, эта девочка заслуживает приглашения в Королевскую академию». Но она выстроила хрустальный замок мечты лишь для того, чтобы узнать, что ее все же не пригласят в академию. У Алианиной сказки не будет счастливого конца. Ей бы успеть хотя бы вернуться в гостиницу, пока мачеха не узнала, где она была, и до следующего бала отработать долг. И вот с сердцем, полным хрустальных замков, с несбыточными мечтами, Алиана покачала головой. «Уже почти полночь. После полуночи этого дня провидцам не дозволено наводить чары для Королевской Академии. К тому же мне надо вернуться в гостиницу раньше мачехи. А я и так едва успеваю». «С тобой самая быстролетная ведьма королевства!» — усмехнулась Нелла. «Мы мигом доберемся». «Отлично. Кто последний взберется на метлу, тот вонючий Натта!» — выкрикнула через плечо Алиана, бросаясь к оставленной подругой метле. Нелла расхохоталась, и девочки стрелой взмыли мерцающее ночное небо. В гостинице было темно и пусто, так что вид покосившегося курятника обрадовал Алиану как никогда в жизни. Когда она слезла с метлы, внутри сонно закудахтала яйка. Они с Неллой, вопреки всякой вероятности, умудрились спасти королевство и вернуться до возвращения наемной кареты мастера Лео с переполненным бальными впечатлениями семейством. На завтра ей предстояло слушать бесконечные рассказы о невиданных угощениях и встреч с королевским советником. А может, троица станет бахвалиться своей несравненной храбростью перед ночным драконом? Если повезет, никто не вспомнит о случайной встрече с удивительно похожей на Алиану девочкой. Нелла кивнула на гостиницу. «С тобой точно все будет хорошо?» «Конечно». Алиана пожала ей руку. «Скоро увидимся». Когда ведьма потупила взгляд, у Алианы замерло сердце. «Что такое?» «Я как раз собиралась сказать, меня вызывают в гильдию. Скоро будет испытание на неофита». «Для тебя это плевое дело», — заверила Алиана. «Ты мигом получишь ранг неофита». «Целая луна в незнакомом городе», — объяснила Нелла. «Ох, целая луна!» Почему-то у Алианы защипало глаза. Став членом гильдии волшебства, маленькая ведьма будет исполнять одно задание за другим. Больше прежнего сновать по всему королевству. А Алиана? Алиана застрянет здесь. Она поспешно сморгнула предательские слезы и светло улыбнулась. «Скоро ты станешь настоящей ведьмой». Нелла, нахмурив брови, смотрела в ее лицо. «Ты ничего? Может, это от лунного света показалось?» «Соринка в глаз попала», — рассмеялась Алиана и махнула подруге. «Хотя меня здорово взволновала новость, что ты станешь полноправным членом гильдии». Она улыбнулась как можно веселее, загнав темное одиночество в самую глубину души, в тот пыльный уголок, где хранила милые сказки бабушки Мари, куда запирала все свои надежды и мечты о побеге из глухого городка. «Мне так много хочется сделать!» — Нелла радостно закивала. «Я так многое хотела бы переменить. Гильдия волшебства слишком заботится о самой себе. А ведь мы должны использовать свой дар на добрые дела». Басовит ровно забили дедушкины ходики, и Алиана оглянулась на гостиницу. «Мне пора. Но я буду ужасно скучать. Ты ведь мне напишешь?» Нелла пообещала, и Алиана, крепко обняв подругу, поспешила прочь. Ведьма осталась среди деревьев, не успев сказать ни слова. Когда Алиана проскользнула в боковую калитку, голубь под стрехой что-то пискнул, но она в спешке его не услышала. И не замечала стороны темноты на чердаке, пока не шагнула внутрь и дверь не захлопнула за спиной. Тогда она потянула за свечой, всегда стоявшей на столике у двери, но пальцы скользнули по голой доске. Может, она сдвинула свечу, когда торопилась выйти, или... «Шш!» — чиркнула спичка, и комнату озарил свет. Мачеха, страшнее кошмара, восседала в кресле качалки. Она впилась в Алиану глазами. «Ну?» — сказала она. «Добро пожаловать!»